Глава 42. Скорбная песнь времен. 10 тел аккуратно завернули в брезент и положили на нарты. Погребальная процессия тронулась на юг. Под командованием Мелвилла 12 собачьих упряжек побежали через тундру к невысокой горе, которую местные называли Кюль-Хая. Возвышавшийся на несколько сотен футов над равниной скалистый утес, по словам Мелвилла, был холоден и суров, как сфинкс, и хмурился, смотря на место, где погиб отряд капитана. Якуты обычно обходили эту гору стороной. Считалось, на ней живут ведьмы. Но она оставалась самым заметным ориентиром в северной части дельты, и ей были не страшны даже сильнейшие разливы. Из досок, найденных по берегам реки, поисковики Мелвилла сколотили огромный гроб 7 футов шириной, 22 фута длиной и 22 дюйма глубиной, скрепив доски пазами и выступами. Тела положили внутрь, лицом к восходящему солнцу. Затем гроб накрыли крышкой. Вытащив из вечной мерзлоты несколько сотен покрытых лишайником камней, поисковики пирамидой сложили их поверх гроба. Бартлетт и Найндеман соорудили из плавникового дерева массивный крест, 20 футов в высоту и 12 в поперечнике. Его подняли при помощи тросов из собачьих упряжек и закрепили на месте. При помощи киянки и долота вырезали надпись «В память офицеров и матросов арктического парохода «Жанетта», которые погибли в дельте Лены в октябре 1881 года». Работу завершили 7 апреля. Мелвилл назвал это место «точкой монумента», но якуты дали ему другое название, которое прижилось более чем на век. Америка-Хая, гора Америка. В ясные дни крест был виден на сотни миль и словно парил в арктическом воздухе. Мелвилл, Бартлетт и Найндеман еще на месяц останутся на арктическом побережье и будут безуспешно искать следы отряда Чипа. Но теперь, в присутствии якутских друзей, они отдали дань памяти Джорджу Далонгу и великому и ужасному плаванию Жанетты. В кошмарной тишине бескрайних пустошей, написал Мелвилл, мы заботливо проводили наших товарищей в последний путь. Мы благоговели перед простотой похорон, давящей тишиной и великолепием белой пустыни. Пусть бескрайние снега станут им пухом, а свирепые полярные ветра разносят их скорбную песнь сквозь века. Нет во всем мире более подходящего места для упокоения героев. Все это забудется, когда мы снова встретимся. Все это будет казаться лишь страшным сном, ужасным кошмаром, который уже остался в прошлом. Как бы тяжело тебе сейчас ни приходилось, я все равно верю в Бога и не теряю надежды. Ты часто снишься мне и кажешься совсем здоровым, только печальным и не таким крепким, как раньше. Дорогой мой, я не могу показать, как я люблю тебя, как сочувствую тебе и как сопереживаю с тобой твои страдания. Я без конца молюсь Богу. Мой дорогой муж, не щади сил, борись, живи и возвращайся ко мне».